Глава 20. «Одну минуту», — попросил я, когда оборотень уже собрался сдвинуться с места. «Мне нужно прихватить с собой пару друзей». «Каких еще?» «Проснись», — велел я, пинком отбросив в сторону мешковину, под которой прятались не только беспорядочно наваленные кости, но и два здоровенных черепа. «Да сам тебя задери!» — воскликнул Мрон, едва не обернувшись при виде костяных гончих прямо у меня на глазах. «Какого демона ты их сюда притащил?» Кости Клык, дружно оскалившись, поднялись с пола и выразительно клацнули зубами. «Пусть будут», — невозмутимо отозвался я, положив ладонь на голову своей верной псины. Потом указал ей взглядом на Мрона и коротко сообщил. «Свой. Клац!» «Демонова кровь!» Приглушенно ругнулся Мрон, одарив меня свирепым взглядом. «Ну что? Я ведь сказал, что готовился, а он всего лишь к месту пришелся, и вообще его сюда никто не звал». «Пошли», — скомандовал я, воскрешая в памяти карту подземелий. «Мы на третьем уровне, юго-западная часть города. Где-то тут должен быть спуск в такие дебри, о которых не знает даже гильдия архитекторов. Мирт, если к магии крови относишься с предубеждением, лучше скажи сразу. В случае чего мы и без тебя обойдемся». «Еще не хватало», — проворчал пришедший в себя оборотень и с нескрываемым подозрением покосился на гончих. «Магия крови, говоришь? А похоже на самую обычную нежить». «В памяти Итана о ней должно быть упоминание». «Упоминание-то есть, только... Ладно, проехали». Убедившись, что Клыкастый не будет делать глупостей, я удовлетворенно кивнул и первым сдвинулся с места. Но краем глаза все же отметил, что змея на шее Мрона снова изменила внешний вид. Нет, не форму, а именно внешность. Теперь она стала похожа на каменную. По-моему, даже частично вросла в кожу хозяина. И, скорее всего, это означало, что теперь он готов сменить личину буквально в один момент. Насчет прохода вниз я не ошибся. Когда мы добрались до места, где подземелье, по идее, должно было заканчиваться, Мор внимательно изучил окрестности и, к своему удивлению, действительно обнаружил незамеченный им ранее вход на нижние уровни. «Об этом я не подумал», — в качестве оправдания сказал он, когда обнаружил лаз. «Он очень узкий, длинный и идет так резко в сторону, что мне даже в голову не пришло проверить скалу на предмет дополнительной расщелины». Я только отмахнулся. Никто его, собственно, и не винил. Тем более, что ход располагался в небольшом ответвлении, заполненном старым мусором. А прогрызенная недовампирами дыра, к тому же, была спрятана под слоем сломанных досок, ржавых прутьев и грязной бумаги. Да и потом ход больше походил на извилистую кишку, которая резко уходила в сторону от основного массива городских подземелий и вела в совершенно отдельный, обособленный, настоящий подземный мир, не предназначенный для обычного человека. Внутри было настолько тесно, что Мрон мог там передвигаться, лишь низко пригнувшись. И только шагов через 500 лаз расширялся до такой степени, что по нему можно было спокойно пройти. Внутри, правда, ничьих аур я не увидел, да и умчавшиеся вперед псы ничего подозрительного не обнаружили. Однако, когда мы с Миртом добрались до более-менее свободного пространства, то обнаружили, что вместо одного тоннеля, который на карте был обозначен пунктиром, перед нами открылся настоящий подземный лабиринт. «Это не то, что ты ожидал?» — вполголоса спросил оборотень, когда я замер, задумчиво изучая открывшееся перед нами пространство. «Вероятно, за прошедшее время твари поработали землекопами. Это осложняет дело, но, надеюсь, псы нам помогут». Оценив размеры и расположение тоннелей, я отправил собак в два самых узких и тесных — а сам приподнял полу своего камзола и выпустил наружу стаю крохотных костяных паучков. Они проверят, есть ли между ответвлениями перемычки и насколько далеко тянутся эти коридоры. «Тоже магия крови?» — с растущим подозрением переспросил Мирт. «Именно. Я вижу своих созданий на расстоянии более 1000 шагов, так что, когда они рассредоточатся по тоннелям, у нас появится своя собственная карта подземелий». «То есть ты предлагаешь нам стоять и ждать, пока они сделают за нас всю работу?» — скептически хмыкнул оборотень, когда пауки и гончие разбежались. Я качнул головой. «Нет, левый крайний тоннель на тебе, мой соседний. Если я все правильно понимаю, то скоро они должны будут сойтись. Предлагаю это проверить». Мрон согласно кивнул и, потянув носом воздух, преспокойно отправился исследовать свой коридор. Судя по тому, что змея вела себя спокойно, нежити он не учуял. Да и мои ощущения подсказывали, что даже если тут кто-то и остался, вряд ли нас будут встречать с хлебом и солью у самой двери. Гораздо разумнее будет сделать это немного позже, когда мы расслабимся и заберемся в совсем уж дремучие дебри. И судя по тому, как ветвился огромный лабиринт, его создатели постарались на славу. Мирта я, кстати, действительно скоро увидел, причем не раз. Его рослая фигура частенько мелькала слева от меня в каменных окнах, которые то и дело встречались на стенах. Пару раз мы даже сталкивались нос к носу, особенно там, где коридоры скрещивались. Но по большей части он занимался своим делом, а я своим. Хотя, полагаю, следили друг за другом мы с одинаковым вниманием. По мере того, как я шел, а мои паучки проворно перебирались со стен на потолок и обратно, у меня в голове формировалась подробная, объемная, совершенно невероятная картина местного лабиринта. Пожалуй, если бы я умел, то, наверное, даже восхитился бы замыслом неведомого творца. С военной точки зрения, все эти узкие перемычки, вырезанные в скальных породах тоннели, устроенные в неожиданных местах темные ниши, выглядели как идеальная ловушка, в которую было удобно загонять неосторожно сунувшуюся внутрь дичь. Все здесь было предназначено для внезапного и скрытного нападения. Я видел стены, которые на первый взгляд казались цельными, но при приближении выяснялось, что перед тобой сквозной коридор, перекрытый тонкой перегородкой. Причем внутри он оказывался гораздо шире, чем это виделось снаружи. Края перегородки заходили за внешнюю стену, создавая иллюзию цельного камня. Однако между ней и внутренней стеной оставалось достаточно места, чтобы там мог протиснуться тощий вампир. А глубокие убежища под потолком, а удачно расположенные тупики, даже сама форма лабиринта, а он в итоге оказался почти идеально круглым, хотя и не очень большим, свидетельствовали, что это место создавалось с определенным расчетом. Более того, в его структуре чувствовалась рука неплохого стратега. И кто бы что ни говорил, но полуразумные вампиры вряд ли могли додуматься до такого. Впрочем, еще до того, как меня отыскала кость и потянула зубами за рукав, я уже точно знал, что на этом уровне мы их не встретим. А когда мы с Миртом практически одновременно выбрались в небольшой полукруглый зал, в центре которого зияла еще одна дыра, охраняемая возбужденно подпрыгивающим клыком, то без лишних слов отправились вниз, уже примерно представляя, что нас там ждет. В общем-то, мы не ошиблись, и нам с Клыкастым пришлось пройти еще через два точно таких же лабиринта, все больше напоминающих военный полигон. Правда, чем глубже мы спускались, тем меньше они становились. Третий мы и вовсе смогли обойти за четверть часа, но это сейчас, когда он пустовал, можно было преодолеть его быстро. А если бы кому-то, например, людям форма, вздумалось бы прорываться здесь с боем, то каждый шаг им пришлось бы отвоевывать у кровожадных тварей с немалым трудом. Уверен, у Ганожа, рискнувшего сюда сунуться, не было ни единого шанса. Однако на карте его преемника я видел довольно длинную пунктирную линию, причем прямую. Значит, где-то поблизости должен быть еще один тоннель, который я пока почему-то не видел. Когда мы обошли третий уровень и столкнулись с Миртом в последнем зале, то выглядели одинаково растерянно. Выхода отсюда не было. Ни вниз, ни в сторону лазов из этого лабиринта почему-то не вело. Однако, согласно записям форма, проход все же был, причем именно в районе этого зала. Вот только где? И почему ни один из нас не смог его отыскать? «Уверен, что нам сюда», — снова подал голос Мрон. Я промолчал, а потом кивнул на тонкую вереницу моих маленьких помощников, которые как раз взбирались по дальней стене и примерно на высоте пояса от пола куда-то исчезали. «Там есть отверстие», — неожиданно сообщил сунувшийся следом за ними призрак. «А за ним пустое пространство. Где-то здесь должен быть проход. Вполне возможно, что замаскированный». Мрон, стоявший ближе к стене, тут же наклонился и принялся ощупывать подозрительный участок. Довольно скоро его рука действительно наткнулась на пустоту, однако дыра была слишком маленькой. Всего-то с его кулак. Так что оборотень без особых церемоний просунул ладонь внутрь и, нащупав что-то, резко дернул. Соседняя с ним плита тихо скрипнула и приоткрылась на невидимых петлях, оказавшись ничем иным, как старательно замаскированной дверью. «Вот это точно не похоже на безмозглых тварей», — пробормотал Мрон, выпрямляясь. «А личность вожака становится все более и более интересной. Также тихо согласился с ним Мор и отправился исследовать показавшийся за дверью коридор. «Заходите!» — почти сразу донесся оттуда его голос. «Тут довольно узко, но пройти можно, если постараетесь». Я также молча сделал приглашающий жест, предлагая оборотню войти первым, а когда он ловко проскользнул в образовавшуюся щель, пропустил внутрь обеих гончих и только тогда вошел сам, предварительно убедившись, что за спиной у нас по-прежнему никого нет. За дверью, как и обещал Мор, оказался узкий темный тоннель. Причем узкий настолько, что даже мне в нем было тесновато. Но ни оборотня, ни гончих это не смутило. Моим паучкам тем более не помешало, а призраку и вовсе было без разницы, так что довольно скоро мы выбрались в несколько более просторное помещение и настороженно огляделись. Странно. Там наверху стены в лабиринте выглядели ровными, словно отполированными множеством лап, тогда как здесь камень пестрел грубыми сколами, топорщился острыми заусенцами, и только в одном месте, возле самого выхода, откуда уходил в темноту еще один тоннель, был покрыт чем-то вроде мягкой губки. «Пахнет мертвечиной», — поморщился Мирт, когда я присел на корточки и коснулся непонятной субстанции. «Как в скверне, только сильнее». «И нежелательной для мира живых силой», — добавил Мор. «Причем тянет прямо из коридора. Похоже, впереди нас ждет еще один темный алтарь». «Не знаю. Я запахов не ощущаю, а алтаря не чувствую тем более. Но непонятная субстанция, в изобилии разбросанная, растущая, в тоннеле, действительно напоминала старую плоть. Причем живую плоть, мягкую, липкую, прям-таки находящуюся на грани разложения. Но что самое непонятное, когда я заглянул в единственный ведущий из помещения тоннель, то обнаружил, что он, во-первых, круглый, как если бы его прогрыз огромный червяк, а во-вторых, от пола до потолка покрыт ровным слоем этой розовато-серой гадости, для которой я никак не мог подобрать определение. Мои пауки, кстати, внутрь почему-то не сунулись. Гончие тоже предпочли замереть у входа, словно сомневались, стоит им туда идти или нет. Чтобы развеять последние сомнения, я выпустил небольшую дозу проклятия и капнул на торчащую из тоннеля розовую соплю. А когда она, содрогнувшись, почернела и осыпалась пеплом, пожал плечами. Значит, все-таки плоть. Не живая и не мертвая. Похоже, логово вампиров мы нашли. «Осталось понять, кто в нем заправляет», — тихонько согласился со мной Мор и по обыкновению улетел вперед. Внутри оказалось довольно неприятно. Влажная мякоть постоянно чавкала под ногами, сверху на наши головы то и дело что-то капало, порой в серо-розовом месиве чувствовалось невнятное движение, а как только мы отошли на десяток шагов, снизу начали выбираться похожие на мягкие лапы отростки и настойчиво липнуть к сапогам. Пауков я пересадил на спины к идущим рядом гончим, потому что мелочь начала мгновенно вязнуть в этих отростках и быстро утратила свои полезные качества. Самим гончим все оказалось нипочем. Несмотря на то, что с каждым шагом отростков становилось все больше, костяные псы упорно топали вперед, обрывая приставучие лапы и таща их за собой, как самый обычный шлейф. Нам с Миртом тоже приходилось прилагать усилия, чтобы не застрять на полпути. Спасало только то, что лапы были мягкими, слабыми, податливыми. От любого неосторожного движения рвались и буквально расползались на части. Но если мне мешали лишь они сами, то оборотень постоянно морщил нос и, в конце концов, оторвав кусок рубахи, замотал им нижнюю половину лица. И вот тут-то и выяснилось, что лапы вовсе не были такими уж безобидными. Оголивший живот оборотень аж зашипел, когда одна из веток неосторожно задела его кожу. Когда это произошло, Мирт машинально дернулся. От резкого движения чуть не запутался в липнущей к ногам вязкой массе, хорошо еще не упал, и тогда же на его животе появилась влажная розовая полоска, как если бы живая плеть, помимо прочего, выделяла какую-то едкую субстанцию. Я жестом велел Мрону остановиться и мазнул пальцем по его коже. Так и есть. На пальце остался тонкий налет прозрачной, почти невидимой слизи, которой даже моя дубленая шкура, пусть ненадолго, но все-таки поддалась. Оборотню крупно повезло, что он нечувствителен к ядам. И вдвойне повезло в том, что у него, как и у меня, отличная регенерация. На гончих, кстати, слизь не подействовала. Вероятно, зачарованные кости оказались ей не по зубам. Мне она тоже неприятных ощущений не принесла, а вот сапоги, похоже, скоро придется менять, хотя я, признаться, на это не рассчитывал. Пришлось изменить первоначальные планы и вместо тихого незаметного проникновения в логово врага раньше времени воспользоваться проклятием. Облепивший тоннель мякоти это, разумеется, не понравилось, зато дорога быстро расчистилась, а жизнь моих несчастных сапог продлилась еще на какое-то время. Так мы и шли. Я, Мрон, молчаливо следующий перед нами Мор, на которого лезущие отовсюду лапы не оказывали ни малейшего влияния, а также две костяные гончие. Мое проклятие, тихонько вычищающее узкий тоннель и облепившие псов пауки, которые при первой же возможности спрыгнули на пол и посеменили за стеной из проклятия. Благо теперь дорога была свободна. К счастью, долго идти не пришлось. За первым же поворотом призрак остановился и даже как будто заколебался. Дочистив тоннель до этого места, я отогнал проклятие, чтобы не мешало обзору, и почти сразу замер так же, как Мор, поскольку совершенно не ожидал увидеть то, что мне открылось. Мы стояли на краю огромной, прямо-таки исполинской пещеры, чей потолок украшали многочисленные каменные сосульки, а снизу ее разрезали на части такие же многочисленные, похожие на омытые волнами скалы, узкие колонны. Практически все пространство между ними оказалось заполнено той розовой массой, которую мы видели в тоннеле. Где-то ее было больше, и тогда основания стен начинали походить на воздушные облака, где-то меньше. Порой сопливые лапы длинными тяжами тянулись вдоль стен и под потолком, а с них чуть ли не до земли свисали все такие же неопрятные розовые лохмотья, похожие на рваную паутину. Довольно быстро я обнаружил, что облака вдоль стены вокруг колонн находятся вовсе не хаотично. В них тоже, как и в лабиринте наверху, чувствовалась система. А когда я качнулся, чтобы рассмотреть их получше, то обнаружил, что в одном из облаков что-то лежит. Вернее, кто-то лежит. Скрюченное, похожее на эмбрион человеческое тело, при виде которого оборотень тихо выругался, а Мор заметно помрачнел. «Полагаю, именно так происходит процесс трансформации в вампира», — вполголоса бросил призрак, подлетев к кокону вплотную. «Аур нормальных нет, так что спасать тут некого. Хотя этот выглядит вполне прилично. У него даже волосы сохранились, да и остатки одежды просвечивают». «По-видимому, это свежие зараженные», — предположил я и перевел взгляд немного в сторону. «А вон там, у дальних колонн, наверняка дозревают более ранние особи». «Спали их», — скрипнул зубами Мрон, — «пока они не начали выбираться наружу». «Все кладки выглядят нетронутыми», — рассеянно отозвался я. «И их сравнительно немного, но в последнее время в городе не было массовых исчезновений. Так откуда взялись эти? И если процесс превращения занимает всего неделю, то где тогда созревшие особи?» «Может, ты их уже уничтожил?» «Возможно, хотя, глядя на все это, я не был бы так уверен. Мор, осмотрись. Мирт, не суйся пока внутрь. Есть вероятность, что мы неправильно понимаем ситуацию». «Разве твоя сила нам не поможет?» Я нахмурился. Как выясняется, у нее есть ограничения, и если к созданию логова приложил руку Гнор, то стоит задуматься, отчего тут с виду так безмятежно. Оборотень на это ничего не сказал. Однако, как я и просил, с места не сдвинулся, а через несколько минут вернулся Мор и доложил. «Активных тварей нигде нет, только те, что в коконах. Навскидку их штук 100, не больше, причем все вполне сохранного вида. Вот только одежда на большинстве почти истлела». «Истлела?» — недоверчиво переспросил Мирт. «Нет, слизи дырами пошла, а именно истлела?» Призрак кивнул. «Да, так что это непростые твари. Большинство лежит тут не один год». «Может, Гнор про эту армию говорил?» Еще больше нахмурился я. Мол, чистокровные, сильные, быстрые, да еще и, как выясняется, похожие на людей. «Чем он их, интересно, накачивает?» — с мрачным видом поинтересовался оборотень. «Не кровью это точно. Стенки почти прозрачные. Но если присмотреться, можно увидеть, что от них к твари идет что-то вроде пуповины. А питает их... Похоже, что вся пещера». «Спали их», — твердо повторил Мрон, повернувшись в мою сторону. «Уничтожь тварей. Нельзя допустить, чтобы они вылупились». «Постой!» — поспешил вмешаться Мор. «Не все так просто. Если я правильно понимаю, то эта губка — единый организм. ну, как у пчел в улье, или как у нежити в скверне. Одно тесно связано с другим, и каждый кокон связан со всеми остальными, поэтому если тронем хоть один, можем пробудить всех сразу. Вилли дело говорит. Если уж мы с Гнором в свое время опростоволосились, то кто может гарантировать, что эти твари не устроены так же? Я поднял на призрака взгляд. Думаешь, они тоже прокляты? Я отсюда не вижу, признался он. Искал алтарь. Чувствую, что он где-то здесь, но пока ничего не нашел. Эманации моей силы повсюду. И их слишком много, чтобы определить источник. Поэтому насчет тварей я склоняюсь к мысли, что они действительно могут быть устойчивыми к твоему проклятию. А что касается остального... Видите тяжи? Особенно те, что снизу, и походят на толстые канаты. Так вот, они тянутся вдоль всей пещеры и везде имеют одинаковую толщину, но большая их часть сходится вон там». Он ткнул пальцем в самую большую колонну, которая находилась к нам ближе всех, и под огромной массой губки была даже толком не видна. От остальных она отличалась не только размерами, но и цветом. Была заметно темнее, а субстанция, из которой она состояла, выглядела не рыхлой, как везде, а наоборот, очень плотной. Так что поначалу я и подумал, что это просто часть стены. Сейчас же, когда Мор указал мне на несоответствие, я присмотрелся и понял свою ошибку. Колонна на самом деле имела каменный стержень, причем не очень толстый и доходящий лишь до середины пещеры. А вот, собственно, губка продолжалась и выше, но на самой верхушке обрывалась, смутно напоминая надломленный стебель одуванчика, который, не имея должной опоры, под собственным весом опал, почти вдвое увеличив толщину ножки у основания и обзаведшись множеством округлых выростов, похожих на бородавки. Как и у коконов, у этого образования не имелось ни ауры, ни какой бы то ни было внятной формы. Однако Мор правильно заметил, колонна привлекала внимание — и было в ней что-то... странное. Некоторое несоответствие тому, что я видел и ощущал, когда на нее смотрел. Правда, понял я это далеко не сразу, а лишь тогда, когда захотел на пробу отгрызть у пещеры кусочек пространства. Начать решил тут же, прямо у входа, на случай, если мое вмешательство действительно что-то испортит, и нам придется быстро отступить. И вот, когда я выпустил из пальцев крохотную капельку своего проклятия, произошло нечто непредвиденное. Не успела она упасть на пол, как ее, словно невидимый ветер, подхватил и, вытянув в тончайшую, почти невидимую простым глазом струну, потащил в сторону подозрительной колонны. «Это что, его туда засасывает?» — опешил при виде таких фокусов Мрон. «Алтарь!» — вскинулся Мор. «Алтарь — это колонна! Вернее, эта жирная тварь сидит прямо на нем!» Я не успел переспросить, что это значит, как всосавшая мою силу колонна неожиданно шевельнулась. А затем один из нижних наростов с чмоканьем отлепился от основной массы. Неуверенно приподнялся на мясистом стебле, после чего густо покрывающая его слизь медленно стекла вниз, шмякнувшись на пол тягучей жирной каплей и открыв под собой нечто похожее на уродливую человеческую голову. А затем нарост встрепенулся, закрутился в разные стороны, словно к чему-то принюхивался. Наконец, в его нижней части открылась узкая щель, и оттуда донесся слабый, неверящий, изломанный, словно от боли, голос. «Мастер Вильгельм?»